Подводники. История о том, как в 1930-х годах под Москвой появился новый остров. Совместный проект «Арзамас» и московских центральных диаметров. Многие слышали фразу о том, что Москва — порт пяти морей. Впервые ее произнес Сталин в 1937 году, когда закончилось строительство канала «Москва-Волга». Сегодня он называется «Каналом имени Москвы». Действительно, этот канал открыл водный путь до Азовского, Балтийского, Белого, Каспийского и Черного морей. И это строительство в целом сильно изменило географию города. Когда канал Москва-Волга и примыкающее к нему Клязьминское водохранилище заполнили водой, около современной станции Водники образовался безымянный остров. Технически это полуостров, но обычно его называют остров или островок. По форме он больше всего напоминает удава, проглотившего слона, из книги «Маленький принц Экзюпери», или кепку с длинным козырьком. Остров небольшой, обойти его по периметру можно примерно за час. Сейчас здесь находится микрорайон Водники подмосковного города Долгопрудного. В 30-е годы после строительства канала Москва-Волга здесь разместили судоремонтные мастерские. Это было удобно. Во-первых, возле острова есть широкий затон, куда корабли могли заходить на ремонт. Во-вторых, там легко было устроить жилье для рабочих. На острове стояли бараки, где прежде жили заключенные, которые строили канал. Бараки превратились в рабочий поселок, который получил название «Второй участок Москва-Волгострой». В поселок заходило много судов, поэтому он быстро рос и уже в 1937-м получил современное название «Водники». Вскоре рядом построили железнодорожную платформу, которая после войны получила такое же название. В 1941-м поселок оказался буквально у самой линии фронта. В ноябре немцы находились от него лишь в нескольких километрах. Часть рабочих к тому моменту ушла воевать, а оборудование в срочном порядке эвакуировали в Пермь. Несмотря на это, работники, которые остались на предприятии, сумели отремонтировать выпущенное еще до революции судно «Углич» и переоборудовали его в военный корабль. Его обшили броней, оснастили пушкой и пулеметами и дали новое название — «Московский комсомолец». Это судно позже отправилось под Сталинград в составе Волжской флотилии. Уже после войны судоремонтные мастерские были переименованы в Хлебниковский судоремонтно-механический завод. Это было крупнейшее предприятие по обслуживанию речных судов в окрестностях Москвы. А в 2000-х завод снова сменил название, став международным московским яхтенным портом, одним из немногих мест вокруг города, где обслуживаются и зимуют яхты.